Глава 20. Преображенская усадьба Стрельчина, 29 августа 1682 года. Я смотрел на собравшихся людей и пытался увидеть в них признаки лжи, недоверия, ненависти ко мне. Пока что выявить откровенно враждебные элементы не получалось, и даже Кондратий Пыжов, предполагаемый командир этих трех десятков будущих бойцов, тоже казался мне человеком надежным. В отличие от своего брата, который сейчас завершает начатую мной работу следственной комиссии, Кондратий был человеком чести и имел собственное достоинство, и был весьма боевитым. Он был точно не лишен разума, смекалки и был способен к обучению. Его брат также оставался на своем месте. Ухватив самую суть всей бумажной и оперативной работы, Потап Клементич Пыжов в меру своего понимания и моего научения проводит рутинную работу по выявлению всех обстоятельств тех или иных эпизодов стрелецкого бунта. Вот как рядовой свидетель, он хорош. Из него точно будет в этом толк. Основная работа выполнена. Мне даже не особо интересно ее продолжать. Нет, я бы, конечно, довел начатое до конца. Но тогда пришлось бы оставлять государя и откладывать другие, на данный момент, более важные дела. А у меня были еще мысли. Нет, уже готовый проект, который, правда, я не выложил на бумагу, по созданию службы, направленной на обеспечение государственной безопасности. Мы ж элементарно не знаем достоверно, что происходит при дворах соседних с нами стран. Как планировать внешнюю политику, если не знать о планах потенциальных врагов? Ну или как добиваться того же окончательного признания Киева русским, ежели мы не знаем, что хочет взять за это Польша? Да и к черту поляков с их хотелками! Киев наш, все. Но ведь Россия умудрилась в прошлом году подтвердить свое участие в антитурецкой коалиции. Так что нужно теперь договариваться с поляками, если мы только не хотим, чтобы уже турки в скором времени угрожали и Киеву, и не только этому городу. Я уверен, что этот русский город укреплен куда как хуже австрийского. А что, ежели османы на Вену не пойдут и всем этим эпическим войском навалятся на Россию? А мы ведь без союзников, хотя бы таких спорных, как ляхи. И повторится история с сожжением Москвы. В итоге разорится весь юг, прорвут засечные черты, и сюда хлынут еще и полчища татар. И все. Похороны России. Так что сегодня я начинал подготовку людей, которые составляли бы силовое прикрытие будущей разведывательно-охранительной организации. Диверсионная работа понятна мне, как и ее огромная значимость. А еще в этом времени к такой войне не готов ни один из наших потенциальных врагов. Так что на первых порах можно очень сильно испортить настроение противнику. Но если только получится выучить людей. «Все ли из вас понимают, что ждать будут от вас?» — спрашивал я людей. «А еще ведь есть возможность отказаться». «И отправиться в Сибирь?» — с усмешкой спросил один из трех десятков стрельцов. «Вот он как раз-таки и отправится в Сибирь с последним поездом из стрельцов. Человек только лишь с такой мотивацией, чтобы избежать большего наказания. Мне в команде нафиг не нужен». Остальные же молча и хмуро смотрели на меня. Создавалось такое впечатление, что они ждут, что прямо сейчас я выдам им какой-нибудь приказ. Причем, несомненно, этот приказ должен быть против государства. Иначе зачем столько таинственности и такие сложности, которые я создаю? И зачем они мне, которые бунтовали и кто ждал сурового наказания? Да, в каком-то смысле я рисковал тем, что явных преступников, матерых бунтовщиков, а некоторые даже из них имели кровь на руках, не на плаху привел, а к себе на разговор. Более того, по всему было видно, что я не собираюсь их казнить. Уже как месяц эти отобранные люди только и занимались, что тренировались, показывали свое умение, сытно лопали, да сладко спали в моем небольшом, но гордом поместье. Но тренировки, которым я их подвергал, были щадящими. Я скорее выявлял в них способность этих людей развиваться, а также смотрел на их работоспособность. Я присматривался. Мне нужны люди с остальными нервами, стрессоустойчивые. И вот как я только просмотрел этого стрельца, который тут только ради того, чтобы не загреметь обратно в Сибирь. И вот пришло время после отсева знакомиться уже близко и создавать команду. Из более чем 200 я выбрал вас. Знаю, что на многих из вас есть вины за участие в стрелецком бунте. Вы можете искупить их службой. И скажу главное. Я верный слуга государя нашего Петра Алексеевича. И кто считает, что я в том не прав, то лучше бы вам уйти. Ибо милость, проявленная бунтажным стрельцам, не станет более милостью для вас. Придется и работать, и служить много, и будет сложно. Выдал я речь. Передо мною стоял костяк тех людей, которые будут составлять мой ближний силовой блок. Мне крайне не понравилась история с убийством Афанасия Кирилловича Нарышкина. Выполнено было топорно. Могло бы и ничего не случиться. Нет, самому факту смерти своего врага, человека, который ранее заказывал мое убийство, я был предельно рад. Но вот то, что вроде бы как неплохого парня, влюбленного в изнасилованную Афанасием девицу, завтра уже четвертуют, мне не нравилось категорически. А посему подобные акции должны исполнять профессионалы. И я решил их взрастить. Да и акции в мире. Сейчас многие государства слабы тем, что они и есть монархи. Государство — это я. Ну, так, по крайней мере, говорит нынешний король Франции. А что, если его вдруг не станет? На год или еще больший срок королевство будет вялым во внешней политике. Среди осужденных на отправку в Сибирь стрельцов я искал не без помощи Никанора и Игнатия нужных мне людей. Критерии были достаточно строгие. Во-первых, они должны считаться хорошими бойцами. Никаких пузанов в этом отряде мне не нужно было. В моем полку и так хватало пухляшей. Во-вторых, они должны обладать определенными морально-этическими качествами. С одной стороны, способностью пойти на любое преступление, а с другой — не являться отъявленными бандитами и живодерами. И насколько эти правила будут соблюдаться, покажет время. К сожалению, команды психологов, чтобы выявить личные характеристики каждого из собравшихся, у меня не было. К слову сказать, эти люди должны быть способны не только проворачивать темные делишки, но и быть военными. По сути, я создавал отряд диверсантов с функциями охранников. Так сказать, жандармы с военным уклоном. Такой воинской специальности, как диверсант, в то время просто не было. Конечно, диверсионные методы войны использовались казаками, точнее их пластунами. А может быть, когда я более плотно познакомлюсь с дончаками и запорожцами, я в том числе и их буду привлекать в диверсионную деятельность. Но мотивировался я тем, что раз в этом мире настолько редки случаи диверсионных действий противника, то нишу эту нужно срочно занимать. Враг будет не подготовлен к военным действиям, и на первых порах должно быть немало шансов, чтобы нанести неприятелю существеннейший урон или даже сделать невозможным его сопротивление. «Уж коли вопросов боли нет, то начинаем учение», — сказал я, демонстративно скидывая стрелецкий кафтан. «Мы располагались в моем поместье, в которое я вернулся буквально 2 дня назад. Даже присутствовал до этого на похоронах Афанасия Кирилловича. С каким же интересом на меня смотрел Матвеев? Он ведь явно думал, что это я устроил убийство одного из ярких и противоречивых представителей клана Нарышкиных. Ну и пускай думает. Все концы почищены. И тот самый таинственный мужик, с которым разговаривал убийца Нарышкина, конюх Митрофан, сейчас кормит рыб в Яузе-реке. И этому факту, на самом деле, я тоже был не особенно рад. Возможно, пришлось убить способного стать полезным исполнительного и креативного человека. Так, ты. Я пальцем указал на одного из наиболее на вид рослых и сильных стрельцов. Можешь бить меня. Посмотрев по сторонам, будто бы выискивая поддержку, мужик хмыкнул, вышел вперед и попробовал ударить. Вот только этот могучий, но долгий замах рукою, как оглоблей, был очевидным и давал время подумать. Но рука мужика только рассекла воздух там, где только что была моя голова. В это время я уже согнулся, чуть присел и нанес удар без замаха в живот. Боец сложился и тут же получил коленом в голову. Полный нокаут. Да, с этими людьми я церемониться не собирался. Более того, хотел показать ту жестокость, которая будет сопровождать их на протяжении всей учебы. Вполне возможно, из трех десятков треть придется отправить таки последним рейсом в Сибирь. Если они, конечно, будут не выдерживать ритма тренировок. Может даже статься такое, что кто-то и погибнет в обучении. Как-то я читал в будущем, что на учениях Суворова нередкими были и смерти. Да и у Петра Великого на учениях были погибшие десятками. Быть может, в этом времени без такой жестокости вообще никак? «Так, ты и ты», — указал я на двоих бойцов. Они уже явно поняли, что нужно на меня нападать, так что и попробовали сделать. И даже если бы эти двое бойцов не обладали никакими навыками рукопашного боя, но при этом действовали слаженно и в команде, они бы имели вполне реальные шансы меня завалить. Один из бойцов вырывается вперед и тут же получает удар ногой в пах. Я делаю два шага назад, разрывая дистанцию, и остаюсь один на один со вторым стрельцом. Он явно замешкался. Я сильно, даже с некоторым ущербом для себя, бью мужика по ляжке. Мой оппонент тут же начинает прихрамывать. Простая, но неизменно эффективная двоечка в челюсть отправляет бойца в нокдаун. В это время второй летит на меня с распростертыми объятиями и хотел по-братски обнять. Я перехватываю его руку, чуть докручиваю свой корпус, укладывая бойца на свое бедро и дергаю руку, заваливаясь вместе с ним. Вот только он грохнулся на спину, а я ему на грудь. Тут же следует удар локтем в грудину. И вот этот тоже явно не боец. На самом деле главной причиной, почему происходит подобное избиение, это сразу же сходу попытаться создать четкую иерархию и пресечь любое инакомыслие. Такие люди, которые откровенные бандиты, но могут использовать свои личные качества на благо Отечества, должны видеть во мне вожака. И, быть может, одной из причин, почему мы встретились только сегодня, а не месяцем раньше, являлось и то, что мне нужно было вспомнить немало навыков и хотя бы частично подготовить свое тело к подобной боевой работе. Странное было ощущение, когда мозг прекрасно работает, что и как сделать. Как должен быть поставлен удар? Последовательность тех или иных приемов и связок. Хорошо, но вот только тело исполнить не может. По крайней мере, чисто и так, как это должно быть. И вот за последний месяц не было ни одного утра или вечера, чтоб я не тренировался. Разумеется, у меня до этого были тренировки, но в более щадящем режиме. Теперь же я чувствую, что встал на путь становления достойной физической формы. И нет. Я не хочу ничего сказать, что современные люди абсолютно не умеют драться. Совсем не так это. Пусть техника не развита. И она действительно кулачная, в меньшей мере борцовская. Но на потешных кулачных боях уже не раз отхватывал и я. Иными словами, технику современного боя я прочувствовал, так сказать, на собственной шкуре. И теперь понимаю, как ей противостоять. Раньше в Москве были основные кулачные забавы, когда мужики выходили стенка на стенку и мутузили друг от друга. Сейчас же подобная забава существует и в Преображенском. Более того, я учредил еженедельный приз. Победитель получает ефимок. И это ох, как мотивирует многих более усердно тренироваться. Они смотрят на мои тренировки, повторяют движения. Ведь я в одну неделю выиграл все свои бои, но больше уже не участвую в мероприятиях. Эти бои, кстати, являются отличным методом выявлять хороших бойцов. Тут и воля к победе, и выносливость, и характер. А потому я беру на заметку тех парней, которые проявляют эти благородные для бойцов качества, чтобы рекомендовать их в школу сержантов. Да, такой школы не существует еще. Но когда произойдет внедрение военной реформы, обязательно появится. Я считаю, что не только непосредственный боевой опыт важен, но и характер, личностные характеристики, образование. Сержанты, когда они появятся, должны быть образованными людьми. В меру. Делать из них ученых не получится, да и не нужно это. Но это шаг, ступенька, чтобы стать дворянином. Тот самый социальный лифт, который поможет России получать, пусть и в ограниченном количестве, но всегда свежую кровь в элитах. Разумеется, они же являются и опорой для трона. Рано или поздно боярство пострадает, особенно когда у государя будет возможность опереться на плечи многочисленного служивого дворянства. А тогда и вольница боярская завершится. Так что русской школе единоборств быть. Да причем такой, что куда там карате? Ведь я знаю азы военно-прикладного боя, а это куда как сильнее. Ну, для спорта очень даже подойдет самбо. Может, только в чуть большем количестве, если давать ударную технику. Я уже был уверен, что если поставить местным бойцам ударную технику, если включить ноги, а еще вложить в голову понимание военно-прикладного рукопашного боя, то уже скоро можно будет получить отличных рукопашников, а, быть может, и даже инструкторов рукопашного боя для гвардейцев. Вот только нужно ли это? Что ж, считаю, что да. Пока еще современный бой во многом зависит от рукопашных схваток. А значит, это нужно. Да и после пригодится. А вот что до благородства? Ну, извините меня, в бою оно зачастую ведет к поражению. Впрочем, фехтование тоже нужно будет преподавать сержантам, как и нанимать офицерам наставников. Негоже, кабы русский дворянин по всем статьям проигрывал в фехтовании какому-нибудь там европейцу. Последующие 5 схваток были мною выиграны. И вот тогда я почувствовал, что изрядно устал, и в следующий раз обязательно отхвачу. Хотя бы, надо признать, 2 удара я все-таки пропустил. Но и подопечные старались порой хотя бы разок меня достать, пока сами не отхватили. Вот 2 и удалось. Ну и мне будет наука. Зубы в этом времени проблема. Зубных врачей нет. Где можно было бы вставить протезы, тоже нету ничего такого. Ну или я пока не встречал такого. Но все ли вам понятно? Мужики стояли хмурые и смотрели на меня уже с некоторым даже почитанием. Хотя было видно, что некоторые обижались. В любом мужском коллективе, если он только действительно мужской, уважают силу. А если еще физическая сила множится коэффициентом интеллекта и врожденного высокого статуса, так и вовсе я должен стать для них своего рода батькой-атаманом. Вот именно этого я и добиваюсь. Эти люди должны исполнять мои приказы не только вынужденно, но и с желанием. Угодить, получить похвалу, словно сын старается угодить отцу. Ну и материальное обеспечение на мне тоже. И мне в помощь. Какая бы мотивация ни была, когда нечего элементарно есть, за веру царя и отечества не столь охотно воюет. Все, нынче бежим. Кто приходит последним или вовсе перестает бежать, тот остается без еды и получает презрение, — сказал я и сразу же, развернувшись, задал темп бега. Условно под презрением я понимал легкую форму унижения отстающего в обучении. Наверное, каждому будет неприятно, если банда выстроится в очередь, чтобы ударить с ноги под зад нерадивого бойца. Ну а если это не будет помогать, то перейду на более жестокие болевые методы мотивации. Но вот хотелось бы, чтобы потеря лица была для моих воинов куда как большей мотивацией и страхом, чем получить элементарную физическую боль. Не сказать, что мне было легко бежать. Мало того, что 7 боев, пусть и достаточно скоротечных, тоже требовали энергии. А еще дело было ближе к вечеру. Целый день я посвятил тому, что кричал, наказывал, требовал, и вместе с бойцами шагал в линии. Изучали штыковой бой. А потом еще немало стреляли и пробовали новые штуцера. Да, мой братишка выдал 10 нарезных ружей. Причем нарезал он и младший брат, и без каких-либо там механизмов и того нарезного станка, который я знал, но который пока еще никак не получалось сконструировать. Одно дело увидеть такой станок в музее, а другое — воспроизвести его в точности. Но и он на подходе. Между прочим, создание конусной пули с расширяющейся ёбкой для нарезного оружия откладывать в долгий ящик я не собирался. Рота стрелков, по моим планам, через год должна быть вооружена винтовками и иметь достаточное количество таких пуль. Рота вот таких молодцов — это за 10 минут боя, если только цель кучная, способна заминусить до полка вражеских солдат. Я помню из истории будущего, как в Сталинграде в Отечественную войну отделение советских снайперов было способно остановить атаку целого немецкого батальона. У нас, в принципе, ситуация может быть схожей. Ну, пусть не отделение, так 20 остановит и 300 неприятеля, если только должным образом обучить прицельной стрельбе. Но вот пока таким навыком никто не владел и близко. А потому выявляем стрелков с лучшими данными для того, чтобы они гордо начали именоваться меткие стрелки. Другого аналога слову «снайпер» я пока не придумал. Ведь современное заряжение штуцера — это просто адская пытка. Ведь мало того, что необходимо произвести все те же манипуляции, что и с заряжением гладкоствольной фузеи. Так ведь еще нужно и молотком забивать пулю в ствол. А ведь она, зараза такая, не хочет заходить. Еще такими действиями можно изрядно повредить канал ствола. Да и если прибить еще и штуцер, ударить его прикладом вниз, то пуля чуть лучше заходит. Но это все равно сильно на ситуацию не влияет. А вот конусная пуля с расширяющейся юбкой, на которой снизу есть канавки, и сама пуля имеет полую выемку, должна заходить в ствол без особого напряжения и уж точно без молотка и такой-то матери. И заряжать штуцер немногим сложнее или почти так же, как и гладкоствольное оружие. Можно добиться скорости в 4 выстрела в минуту. Благодаря тому, что при сгорании пороха юбка расширяется, пуля плотно встает в каналы ствола. Это еще и вкупе с тем, что пуля имеет конусную форму и позволяет пороху максимально эффективно выталкивать пулю, и вот она летит далеко, точно, и обладает большими поражающими характеристиками. И нет, пока что я к этому процессу не приступил, хотя пулю, создателем которой является Минье, на бумаге начертил в разных проекциях. И на данный момент, я думаю, кому из ремесленников стрелецкой корпорации можно было бы поручить в кооперации с моим братом производство вот таких вот боеприпасов? О них я знал не понаслышке. Мое увлечение старым оружием помогало мне в этом деле. Одним из факторов технологического преимущества европейцев над русскими во время Крымской войны были похожие боеприпасы. И я такими пулями, кстати, стрелял. Да, под них еще нужно было облегчить ружья винтовки, но и над этим можно потрудиться, а пока из тяжелых мушкетов пострелять можно. Вот наработаем еще силу с выносливостью, чтоб не заваливаться на ветру с громоздким оружием, и вперед. Это вот такой бонус, который не требует особых технологических мощностей. И гениальная идея, которую не использовать, считаю, просто преступлением. Вот только начинать нужно тогда, когда у нас будет несколько заводов, исправно выдающих винтовки. А там как устроен унитарный патрон? Я знаю, но тут еще и химик какой грамотный пригодился бы. А вот есть ли такие в Европе? Ну, нужно будет узнать. В России, к сожалению, пока что с химией туго. Тут патриарх нам такое может нахимичить. Поди еще и в дьявольщине не постыдится обвинить. Мы пробежали около 4 километров, когда я остановился и посмотрел на тех задохликов, которые не бежали, а скорее плелись у меня за спиною. Кстати, у меня у самого была одышка, гудели ноги, даже слегка подкашивались, но я старался не показывать виду. А ведь это всего лишь навсего 4 километра. И теперь становится ясным, что необходимость вводить не только в отряде диверсантов такие элементы подготовки, как кроссы с полной выкладкой по пересеченной местности, нужно и в армии. Сложно придумать, что кроме бега эффективно способствует наработке выносливости. Разумеется, я понимаю, что начнутся наказания, мои грозные крики, ругань. Но с дистанции сошли только 2, и вот они покидают мой отряд уже сегодня. Что ж, лиха беда начала. Впереди большой путь становления элитных, лучших в мире русских бойцов. Вернувшись в усадьбу, уже достаточно поздно, я лишь улыбнулся Анютке, немного перекусил, а потом рухнул спать, ибо день у меня выдался сегодня тяжелый. И, быть может, только на утро, когда восстановятся силы, я все-таки помну бока, и не только их, своей любимой. А пока что спать, спать, спать. Я сейчас словно как Россия, которая только сейчас представляется мне пробужденным медведем-шатуном. Грозный Мишка проснулся после спячки и, вероятно, даже раньше положенного срока, и теперь его некоторое время будет штормить из стороны в сторону. Может быть, даже он будет делать что-то необдуманное, случайно ломая ветки. Но ведь пробуждение-то уже свершилось.